Часть первая. Охотское море. Это был энергичный, горячего темперамента человек. Образованный, самоотверженный, гуманный. До мозга костей проникнутый идеей, преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «Более честного человека мне не случалось встречать. На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь 5 лет. Но...» Антон Павлович Чехов. Остров Сахалин. Глава первая. Охотский тракт. Среди редких берез раздавался перезвон колокольцев. Хлюпая копытами по болоту, по зарослям прошлогодней травы, продвигался караван всадников. Впереди на низкой и толстой гнедой лошади ехал якут в халате из солдатского сукна, с ружьем за плечами и с ножом в деревянных ножнах. Несмотря на жару, он был в суконной шапке, подбитой мехом куницы. Там, где белый сухостой трав становился плотным, якут раздвигал его руками, подымая тучи, мошки и комарья. А его гнедой конь с треском ломал дудки старых стеблей и втаптывал их подковами в мокрую свежую зелень. Следом ехал рослый молодой казачий урядник, сероглазый и скуластый, с редкими жесткими русыми усами. За ним старые и молодые якуты верхами вели одну за другой вьючных и запасных лошадей. Это шел передовой отряд. Люди в нем были опытными проводниками по тайге. Сопровождая казенные караваны и путешественников, не раз проходили они тысячеверстный путь от реки Лены через хребты к берегам Тихого океана и обратно с караванами пушнины и шкурами морских зверей, привезенными на судах в Охотск из Русской Америки. Но никогда еще ни одному из них за все время существования тропы не приходилось сопровождать такую важную особу, как в этот раз. Вьюками везли одежду, теплые одеяла, ковры, палатки, консервы, ящики с винами, сахар, крупы и фрукты, поросят в клетке и живых баранов на крупах коней. Урядник то и дело поглядывал на одну из лошадей, несшую на себе 2 длинных 1,5-аршинных ящика. Это был самый важный груз. В ящиках уложен, как называли господа, НССР, или, попросту говоря, посуда. Урядник знал, что если эта посуда разобьется, то с ней вместе рухнет и вся его карьера, и никакими подвигами дело потом не поправишь. В ящиках находилось все, что нужно для того, чтобы накрыть стол на 7 человек, привыкших жить в свое удовольствие. Там был даже всегда сверкавший самовар, который восхищал якутов своим устройством. Тут же ехал господский повар Мартын. Плотный мужчина со строгой мясистой физиономией. Отряд потому и шел впереди, чтобы повар успел, когда подъедут господа к месту привала, приготовить к обеду закуску, суп, рыбу, жаркое, сладкое. Один из казаков, опережая всех, добывал дичь. В селениях известно было, кто едет. Встречали гостей свежей провизией, били последних кур, резали телят. Мартын считался в отряде важной персоной. Он ел с барского стола. Все знали, что повар получает жалование 600 рублей серебром в год. Куда больше, чем многие чиновники в Аяне, в Охотске и даже в Якутске. Поэтому в передовом отряде беспрекословно исполняли все его повеления. Когда всадники поднялись по заболоченному склону на возвышенность, урядник оглянулся. Внизу, среди моря мертвых трав и редколесья, змеей залегла вытоптанная караваном тропа. А далеко-далеко, только очень зоркий глаз мог разглядеть, чуть виднелись какие-то белые острые предметы. «Эван, сам-то!» — подумал урядник. «А ну давай, живей!» — прикрикнул он на якутов и, хлестнув своего коня плеткой, поскакал, обгоняя караван, так что грязь полетела из-под копыт. Якуты защелкали языками и погнали лошадей. Караван быстро пошел на подъем. Начинались западные отроги хребта. За этими холмами, далеким синим облаком, всплыл становой кряж, а где-то там, за ним, был океан. Урядник осадил коня, осматривая мчавшиеся мимо вьюки. Он поскакал следом за огромной продолговатой коробкой из листового железа. Углы ее были закруглены. Она походила на громадный футляр для гитары. «Ну!» — пригрозив плетью лошади, несшей на себе этот предмет, воскликнул урядник. «Никак музыку таскать не привыкнет, все ей что-то мерещится. Но! Какая тебе, зараза, чудится? Гудит, что ли, в ей? Пошла! Кого бояться?» Верховые якуты с урядником и поваром и вьючные кони вытянулись вереницей, огибая полосатую стену из огромных, чуть позеленелых могучих белых берез и бурых лиственниц, над которой круто шел вверх кудрявый от леса склон сопки. Вскоре передовой отряд исчез. Через полтора часа на эту же возвышенность поднимался второй отряд. Впереди ехал якут с седой бородкой клином, с черными глазами на выкате. Белки их были желтые и в кровавых прожилках. Конь его пек и лохмат. На плече у якута сидел сокол. За ним следовал молодой якут с ружьем за плечами и с глиняным горшком на крупе лошади, на который была положена кошма. В горшке дымились гнилушки, отгоняя мошку и комаров. На белогубом вороном жеребце ехал плотный человек в плаще и генеральской фуражке. Лицо его было прикрыто черной волосяной сеткой, а затылок и уши затянуты белым чехлом, надетым под фуражку. Это Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири. Он направлялся к морю, желая видеть весь свой великий край, а особенно Камчатку с ее превосходной Петропавловской гаванью. Еще в прошлом, 1868 году, Муравьев обещал государю, что побывает там. На Камчатку возлагались большие надежды. Россия владела побережьем Тихого океана на огромном протяжении, но не имела ни единого удобного порта. Жалкая тропа, по которой якуты вели караван губернатора, была единственным путем на океан. А на Камчатке великолепная гавань. Пока об этом писали в русских газетах, в Петербурге не беспокоились. Но вот в «Таймсе» появилось несколько заметок об удобстве Авачинской бухты и о богатствах Берингова и Охотского морей. И царь повелел обратить особое внимание на Камчатку. Он приказал основать там центр русского могущества и влияния на Тихом океане. Муравьев понимал, что царь вовремя принял такое решение. По многим признакам, англичане, как он полагал, могли со временем протянуть руки к этой драгоценности, которую Россия до сих пор как следует не берегла. Еще чуть не 40 лет тому назад Крузенштерн, восхищаясь Авачей, писал: «Великое отдаление Камчатки не может, однако ж, быть причиною, что оставляют ее в бедственном положении. Порт Джексон в Новой Голландии, на переход к коему из Англии употребляется не менее 5 месяцев, невзирая на сие отдаление, сделан в 20 лет из ничего цветущей колонии». Муравьев недавно перечитал Крузенштерна и подчеркнул эти слова. Видно, и царь знал эту книгу или хорошо помнил мнение покойного Крузенштерна. «Камчатка должна быть цветущей страной», — полагал губернатор. Но Крузенштерн писал, что снабжать Камчатку надо из Петербурга. Конечно, это будет флоту слава и школа морякам, но нужен еще и внутренний путь к ней. Ныне иные времена, не то что при Крузенштерне. Тихий океан уже скоро не будет тихим. Без внутреннего пути мы не создадим процветающей Камчатки. Выехав из Иркутска, губернатор проделал огромный путь на судах по Лене до Якутска и теперь на лошадях через хребты, леса и болота направлялся к берегу океана в порт Охотск. По сути дела, тут не было никакой дороги. Теперь он сам это видел. Снабжение Камчатки по такой тропе не могло быть удовлетворительным. Каждый пуд груза поставлялся вьюком с большими трудностями. Была еще одна зимняя дорога из Нового Аянского порта, которую в Якутске очень хвалил вызванный туда губернатором для свидания ее строитель Завойко, начальник Аянского порта и фактории российско-американской компании. Человек удивительно своеобразный и энергичный. В Петербурге в правлении компании довольны были этой новой дорогой и утверждали, что лучшего пути России и не надо желать на Востоке. Перевозка мехов, добытых на промыслах в Аляске, шла якобы по Аянской дороге как нельзя лучше. Муравьев соглашался, что Аянская дорога, видимо, лучше этой, Охотской, которую он уже проклял в душе, и обратный путь намеревался совершить по той, чтобы увидеть ее и сравнить обе дороги. Он знал, что необходимо получить право плавания по реке Амуру. Только тогда вопрос будет решен радикально и окажется возможным снабжать Камчатку как следует. Но Амур и его устье не были известны. Это почти белое пятно на карте. На исследование устья Амура должен был идти капитан Невельской. Пока что об экспедиции нет никаких сведений. Невельской в прошлом году вышел в кругосветное плавание из Кронштадта и предполагал весной быть на Камчатке. Чтобы передать Невельскому инструкцию и разрешение производить опись устьев Амура, послан был весной в Охотск из Иркутска любимец и близкий родственник губернатора, совсем еще молодой человек, штабс-капитан Корсаков. Но в Якутске губернатор получил от Корсакова письмо. Тот не вышел в море. Охотский порт был затерт льдами. Невельской не получил инструкции. Муравьев надеялся, что сам встретит капитана Невельского после его путешествия и из первых уст узнает от него, что же с Амуром. И вот в то время, когда Муравьев начал осуществлять свои планы, в спину ему нанесен удар. Конь ровной и быстрой рысью бежал по скользкой траве. Муравьев сидит привычно прямо, и только если хорошо знать его, можно догадаться, потому как избоченился губернатор и как откинул голову чуть на сторону, что он думает с гневом о чем-то. Путешествие началось как нельзя лучше. Оно было очень остроумно задумано Муравьевым и превосходно подготовлено. Предполагалось, что это будет не только патриотический подвиг, грандиозный осмотр владений и разгром чиновников во всех медвежьих углах, но и к тому же увеселительная прогулка. Муравьев умел совмещать полезное с приятным. Он любил путешествовать. С молоду прошел с русскими войсками многие дороги Балкан и Кавказа. Он бывал в Европе, хорошо знал Францию и умел с европейским комфортом пожить по-русски и с русским размахом. Оригинально совершить такое путешествие. Лена, Якутия, Охотск, проклинаемый всеми моряками, потом Тихий океан, Камчатка. Началось отлично, и все были веселы. Но вот в Якутске, когда губернатор однажды отдыхал в кругу своих, явился курьер из Иркутска. Он привез пакет от иркутского гражданского губернатора Зарина. Муравьев нахмурился, взял пакет, извинился и по перекошенному дощатому полу прошел в кабинет. «По становому хребту!» — ударив кулаком по столу, в бешенстве вскричал он за дверью. В Иркутск, по высочайшему повелению, прибыла из Петербурга экспедиция под начальством подполковника Ахте для проведения границы там, где этой границы не было. Это было совершенной неожиданностью. Муравьев ни о чем подобном не слыхал ни в Петербурге, ни в Иркутске. Все было подготовлено внезапно. Экспедиция свалилась как снег на голову. Очевидно было, что все это неспроста. Муравьев, сам служилый человек, знал, как делаются подобные дела. Царь, с большой неохотой согласившийся послать Невельского к устью Амура и подписавший своей рукой инструкцию на опись, ныне посылал новую экспедицию, чтобы, еще не зная результатов описи Невельского, окончательно отказаться от Преамурья, потерять права на него, лишить Россию великой реки, сделать бессмысленной морскую экспедицию Байкала. Одна и та же рука повелевала делать два дела, противоположные друг другу. Ясно, что тут интрига, подлая придворная интрига. Муравьев догадывался, чьих это рук дело и к чему оно клонится. Он успокоился и заходил по комнате, обдумывая ответ. не желают ждать результатов исследований. Знают, зачем я уехал, так решили все провалить. Именно в то время, когда меня нет в Иркутске, когда я сам еду, чтобы выяснить все и все возможное сделать для возвращения Амура России». Так говорил он одному из своих спутников, молодому чиновнику Бернгарду Струве, сыну известного ученого и строителя Пулковской обсерватории. Этот белокурый молодой человек, огромного роста, с большими руками и крупным носом, недавно закончил императорский лицей и приехал в Иркутск служить к Муравьеву. Губернатор был откровенен со Струве. «Для англичан стараются они в Петербурге. Экая подлость!» Муравьев распорядился экспедицию Ахте задержать в Иркутске до своего возвращения. Вечером он надумал, что подполковника Ахте и его инженеров надо либо убрать из Иркутска, либо чем-то занять, и решил отправить всех на время своего путешествия в горные районы Забайкалья на поиски золота и металлов. Муравьев отлично понимал, что он делает, отдавая такой приказ. Это означало, что высочайшего повеления он не выполняет. Поэтому с тем же курьером Муравьев послал докладную записку на высочайшее имя с изложением причин, по которым экспедиция подполковника Ахте задержана. Муравьев написал царю, что в видах будущего величия России рискует остановить экспедицию. Курьер с пакетами уехал на другой день вверх по Лене. Каков будет ответ и каково решение, неизвестно. С тем же курьером пошли и другие письма в Петербург. И вот сейчас, сидя на якутском иноходце, губернатор мысленно переносился в Петербург. Глядя сквозь сетку из конского волоса, он видел не печальную весну севера, не леса и луга Сибири, а своих заклятых противников — канцлера России графа Нессельрода и его подручного льва Синявина. Теперь на все время путешествия глубокая забота овладела Муравьевым, хотя по виду его почти никто об этом не догадывается. Ответа он не получит ни в Охотске, ни на Камчатке. Все спутники понимали, что, приказав задержать экспедицию, посланную царем, и взяв на себя ответственность, генерал знал, что делал и на что надеялся. Муравьев и в самом деле имел не одну сильную руку в Петербурге. Но все же он понимал, что могут быть неприятности, что с государем шутки плохи, и от этого настроение Муравьева было далеко не тем, с каким он пустился в путь. Он хотел исполнить волю царя, выказать рвение, отправляясь на Камчатку, а обстоятельства снова, уже не в первый раз, вынудили его стать ослушником. Теперь он думал о том, что если экспедиции Невельского будет доказано, что Амур судоходен, все обойдется. Быть не может, чтобы царь уволил губернатора, который действует так патриотически. Но если Амур на самом деле не имеет глубокого устья? На карту было поставлено все, и все зависело теперь от экспедиции Невельского. А тропа пошла вверх, на совершенно безлесый холм. Караван поднимался из душной, забитой мошкой травянистой долины на высокое место. Приятно подул ветерок. «Молодцы! Хорошее место выбрали», — подумал Муравьев, завидя дым, стелющийся с вершины, и чувствуя, что проголодался. Кровь солдата и охотника заиграла в нем. Тяжелые мысли отступили. Увидев что-то белое, он решил, что полосой стелится дым. Но этот дым шумел и грохотал. «Да это поток!» — удивился Муравьев. Настоящий же дым стлался по болоту в другую сторону. Тучи шли низко. Вьюки, как назывался передовой отряд, давно ждали. Костры пылали, и обед был готов. На траве были раскинуты широкие ковры. «Дождь будет, ваше превосходительство!» — приговаривал урядник, пытаясь помочь генералу слезть с лошади. Но тот сам спрыгнул.